Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Муки совести» и «Байская кровать». Страница 286, кассета номер 6, вторая сторона. «Итак, хоть тут я ее полностью переиграл», — продолжал мой сосед. «Но, видно, слишком. Она как-то пожалела меня и сказала про свою подругу. Хочешь, я уговорю ее вернуться к тебе?» «С чего это?» — спросил я у нее. «Очень уж ты одинок», — сказала она и после паузы добавила. «Эта тихоня, кажется, подбирается к моему мужу, если уже не подобралась». «Ради бога, не надо», — сказал я ей. «Оставь меня со своим горем». Видимо, мой ответ ей понравился. «Уважаю тебя за мужество», — сказала она и положила трубку. «Вот такая история со мной приключилась». «Ну ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил я. Минут через пять по его дыханию я с завистью почувствовал, что он уснул. А я долго не спал, думая об этом человеке. Удивительное дело, он столько извинялся из-за этой несчастной кровати, а позади у него была такая нелепая и все-таки грустная история. Комическая мелочность с этой кроватью и комический трагизм семейной жизни. А ведь сколько воли он проявил в борьбе с алкоголем, это же надо понять. Когда встречаешься с такими странностями в более молодых людях, всегда хочется думать, что это свойство нового поколения. Конечно, поколение тут ни при чем. Просто такой человек. Я проснулся поздно утром, его уже не было. На столе стояла ровно наполовину выпитая бутылка коньяка, равенство шансов. Под ней лежала записка следующего содержания: «Выпейте за нашу будущую дружбу. От проклятых пружин этой кровати я почти всю ночь не спал. Месть провидения за мою бестактность». Записка, прижатая к столу бутылкой с коньяком, всегда звучит убедительно, хотя по части его сна у меня оставались большие сомнения. Впрочем, коньяк оказался отличным. Однако никакой дружбы у нас не получилось и не могло получиться. Здесь я его больше не видел, а в Москве он мне не позвонил. Не исключено, что повесть о своей жизни он мне и так изложил вкратце и уже решил не показывать ее. А может, байская кровать ему помешала? Кто его знает? Чик чтит обычаи. «Чик», — сказала мама Чику перед тем, как отправить его в Чегем, — «ты уже не маленький. Деревня — это не город. В деревне, если приглашают к столу, нельзя сразу соглашаться. Надо сначала сказать: я не хочу, я сыт, я уже ел. А потом, когда они уже несколько раз повторят приглашение, можно садиться за стол и есть». «А если они не повторят приглашение?» — спросил Чик. «В деревне такого не бывает», — сказала мама. «Это в городе могут не повторить приглашение. А в деревне повторяют приглашение до тех пор, пока гость не сядет за стол. Но гость должен поломаться, должен сначала отказываться, а иначе над ним потом будут насмешничать. Ты уже не маленький, тебе 12 лет. Ты должен чтить обычаи». «А сколько раз надо отказываться, чтобы потом сесть за стол?» — деловито спросил Чик. «До 3 раз надо отказываться», — подумав, ответила мама. «А потом уже можно садиться за стол. Ты уже не маленький, ты должен чтить обычаи». «Хорошо», — сказал Чик. «Я буду чтить обычаи. Но почему в позапрошлом году, когда я ездил в Чегем, ты мне не сказала об этом? Я бы уже тогда чтил обычаи». «Тогда ты был маленький», — сказала мама, — «а теперь стыдно не соблюдать обычаи. Когда кто-нибудь входит в дом, все обязательно должны встать навстречу гостю. Даже больной, лежащий в постели, если он способен голову приподнять, должен приподнять ее. А гость должен сказать: сидите, сидите, стоит ли из-за меня вставать. А хороший гость старику даже и не даст встать. Только старик разогнулся, чтобы, опершись на палку, встать, как хороший гость подскочит к нему и насильно усадит его: сидите, ради Аллаха, стоит ли из-за меня вставать. Вот как у нас делается». «А если хороший гость не успел подскочить, а старик уже встал, тогда что?» — спросил Чик. «Ничего страшного», — сказала мама, — «и старый человек может встать. Но хороший гость, подскочив к нему, должен извиниться за то, что потревожил старого человека». «А соседи считаются гостями?» — спросил Чик. «Все считаются гостями», — ответила мама, — «кроме домашних. И то, если твой дедушка входит в кухню, чтя его возраст, все встают». «А если дедушка 10 раз войдет в кухню?» — сказал Чик. «Надо все 10 раз встать?» «И 10, и 20 раз надо встать», — с пафосом сказала мама, — «если дедушка входит в кухню». Чик вспомнил, какой проворный, сильный, подвижный дедушка. «Тут только вставай и садись, вставай и садись». В